перечислила она задумчиво, отступая на несколько шагов, чтобы полюбоваться работой. «Кое-что новое, это твое платье, значит, остается». Она метнула мне что-то стремительным жестом. И я машинально подставила руки, и в ладони порхнула невесомая белоснежная подвязка. «Это моя. Потом верни», — закончила она. Я покраснела. «Вот то, что надо», — удовлетворенно кивнула головой Элис. «Чуть-чуть румянца. Все, теперь ты полное совершенство». Самодовольная улыбка набернулась к папе с мамой. «Рене, вам пора вниз». «Да, мэм». Послав мне воздушный поцелуй, мама покорно удалилась. «Чарли, окажите любезность, принесите букеты, пожалуйста». Дождавшись, пока папа выйдет, Элис выхватила из моих рук подвязку и нырнула под шлейф. Почувствовав ее холодную руку на лодыжке, я невольно ахнула и пошатнулась, но Элис уверенно водрузила подвязку куда положено. Выбраться из-под шлейфа она успела как раз вовремя. В комнату вошел Чарли с двумя пышными белыми букетами. Меня окутало облако нежного аромата роз, померанцев и фрезии. Снизу раздались первые аккорды фортепианной мелодии. За инструмент села Розали, второй в семье музыкант после Эдварда. Узнав канон ре-мажор Пахальбеля, я едва не задохнулась от волнения. «Спокойнее, Беллс». Чарли с тревогой повернулся к Элис. «Кажется, ей нехорошо. Думаешь, она выдержит?» Папин голос доносился, как сквозь вату. Я не чувствовала ног. «Еще как!» Элис подошла вплотную ко мне и, пристально глядя в глаза, обхватила запястье сильными пальцами. «Белла, сосредоточься. Эдвард ждет внизу». Я глубоко вдохнула, заставляя себя собраться. Первая мелодия плавно перетекла в следующую. «Беллс, ваш выход!» — подтолкнул меня папа. «Белла!» — позвала Элис, не отрывая пристального взгляда. «Да!» — пропищала я. «Эдвард! Точно!» Элис потянула меня за руки, и я покорно поплыла за ней. Музыка заиграла громче. Мелодия плыла по лестнице вместе с благоуханием миллиона цветов. Только одна мысль — внизу ждет Эдвард — заставляла меня переступать ногами и двигаться вперед. Знакомая мелодия — традиционный марш Вагнера в праздничной аранжировке. «Моя очередь», — пропела Элис, — «сосчитай до пяти и спускайся следом». Плавно и грациозно, как в танце, она двинулась по ступенькам. И я вдруг поняла, чем рискую, получив Элис в единственной подружке невесты. После нее я покажусь совсем деревянной и неуклюжей. Внезапно в ликующую мелодию ворвались фанфары. Теперь точно мой выход. «Папа, смотри, чтобы я не упала!» — шепнула я. Чарли крепко взял меня под руку. «Осторожно, по шажочку!» — напомнила я самой себе. И мы стали спускаться в медленном темпе марша. При виде меня гости начали оживленно перешептываться, но я не поднимала глаз, пока ноги не ступили на ровный пол. Румянец заливал щеки. Розовое смущение невесты-скромницы. Это я во всей красе. Как только коварная лестница осталась позади, я забегала глазами в поисках Эдварда. На миг взгляд запутался в облаках белых цветов, гирляндами обвивавших все неподвижные предметы в помещении и струящихся нитях белых газовых лент. Но я заставила себя оторваться от пышного навеса и заметалась глазами по рядам обтянутых атласом стульев. Под устремленными на меня взглядами я покраснела еще больше. И тут, наконец, отыскала его рядом с аркой, обрамленной настоящим водопадом цветов и лент. Рядом с ним стоял Карлайл, а чуть поодаль — папа Анжелы, но я их не замечала. Я не видела маму, которая сидела где-то в первом ряду, не видела своих новых родственников и гостей. Сейчас не до них. Единственное, что я видела...